Они проводили безразличными взглядами потрепанный катафалк, из которого через пропущую зелень, и снова задрали головы, дабы констатировать, что к облакам в форме перьев авторучки теперь прибавились белые продольные полоски пара. На их лицах испуг менялся сомнением, сомнение ухмылкой недоверия, но в глубине их глазниц, помимо их воли, уже рождалось серое мерцание, напоминающее отблеск свечи в пещере. Вот так же, подумала Хайди, в 999 году от Рождества Христова пялились в небо средневековой толпы, ожидая кометы. Однако чем дальше они продвигались внутрь кладбища по направлению к монументу павшим, тем больше все представавшее их взором, от древних каштанов до каменных ангелов со сложенными крылами, преклоняющих колено перед семейными склепами, подтверждало правильность столь любезной сердцу мсье Анатоля идеи преемственности. Следуя маршрутам, начертанным рукой самого мсье Анатоля, длинная процессия стала кружить по кладбищу, отдавая почести славе и безумию прошлого. Мимо склепа Абеляра и его Элоизы, мимо могил Мольера и Лафонтена, Сары Бернар, маршала Нея, Бальзака, Виктора Гюго, мимо чужих почетных гостей Уальда и Гертруды Стайн. На пути высились монументы павшим в Первой и Второй мировых войнах, а также во Франко-Прусской войне. Дальше шла голая, иссеченная пулями стена, которой были выведены босыми для расстрела последние защитники коммуны. «Оба предмета, сэр, по-видимому...» «О каких предметах?» — говорил Альберт П. Дженкинс-младший. Хайди не прислушивалась к разговору, но последняя фраза почему-то привлекла ее внимание. По ее разумению, в глубокой связи с похоронами мсье Анатоля состояли лишь те, кто не принимал в них участия. Она вспомнила свою первую встречу с тремя воронами в день Бастилии. С тех пор Борис сошел с ума, а Варди окончил дни на виселице после признания в намерении отравить водопровод. Лев Николаевич Леонтьев, герой культуры и радость народа, валит теперь деревья в приполярном лесу, возможно, в том же лагере, где на вышке его караулит с автоматом наперевес Федя. Какое из пяти знакомых ей выражений принимает в такой момент Федя на лицо, бледнеющее в темноте полярной ночи? Осторожный взгляд с опущенными ставнями, сексуальный вид при воспоминании о долгих часах, проведенных в его квартирке на койке с племянницей отца Милет, или третье, четвертое, пятое. Те же, кто пока жив и свободен, всматриваются в небо, дожидаясь кометы и страдая вожделением. Она снова вспомнила сестру Бутиё, стоящую на ведущей к пруду аллее и жмурящуюся от ветра, который несет к ее ногам осенние листья. О, если бы она смогла вернуться к бесконечному покою отцов-исповедников и матерей-настоятельниц, к нерушимой иерархии, сулящей наказание и награду, справедливость и смысл. Если бы человеку дано было возвращаться назад. Однако над ней висело проклятие разума, отвергавшего все, способное утолить ее жажду и излечить от мук нетерпения, отвергавшего ответ, но не снимавшего проклятого вопроса, ибо место Бога оставалось незанятым и через весь мир тянуло промозглым сквозняком, как бывает в опустевшей квартире, до вселения новых жильцов. Когда процессия достигла назначенного места, завыли сирены. Гости повыскакивали из экипажей, проверяя счетчики Гейгера, судорожно раскрывая зонтики и нащупывая фальшивые удостоверения. Но как ни выли сирены, никто не был уверен, что означает этот вой. то ли конец света, то ли очередную репетицию воздушной тревоги. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОС». Март 2005 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читал Юрий Оборотов.